Глава 18. Самодисциплина и брак. «Лучше победить себя, чем выиграть тысячи сражений. Тогда победа твоя. Ее у тебя не смогут отнять ни ангелы, ни демоны, ни рай и ни ад». Будда. Способность вступать в долговременные, основанные на любви взаимоотношения служит важным показателем уровня развития характера и личности человека. Мужчины и женщины приходят в этот мир, чтобы стать двумя половинками, призванными соединиться в одно целое. Они наделены различными качествами, которые при правильном сочетании дополняют и уравновешивают друг друга, достигая естественной гармонии. Для создания семьи и отношений, основанных на взаимной любви, больше всего необходимы такие качества, как доверие и уважение. За время совместной супружеской жизни между мужчинами и женщинами возникает множество разногласий, но если у них сохраняется доверие и уважение друг к другу, брак может длиться бесконечно долго. Когда же у одной из сторон больше не остается доверия или уважения к другой, взаимоотношениям приходит конец. Многие браки заканчиваются разводом, после чего уже свободные люди вступают в новые отношения, которые тоже оказываются неудачными. Но в то же время многие люди создают семью и счастливо живут до конца своих дней. Как это объяснить? Секрет счастливого супружества. Самым важным условием счастливого брака, судя по всему, является совместимость. Два человека идеально уравновешивают друг друга, когда каждый из них наделен взаимодополняющими качествами и чертами характера, которые в сочетании образуют идеальный баланс. Люди часто говорят, что противоположности притягиваются, но это заблуждение. На самом деле противоположности притягиваются только в области темперамента. Наибольшей совместимости вы всегда будете достигать с теми людьми, чей темперамент противоположен вашему или может служить ему противовесом. Например, общительные и открытые люди лучше всего совмещаются с замкнутыми и погруженными в себя, а горячие и говорливые – со сдержанными и умеющими хорошо слушать. Чтобы два человека были совместимы и счастливы вместе, их темпераменты должны находиться в состоянии устойчивого равновесия. Два сапога пара. Что же касается всех остальных областей, особенно области ценностей, то там притягиваются не противоположности, а подобие. Вас всегда инстинктивно тянет к людям, у которых с вами больше всего общих фундаментальных ценностей. То, что мы называем любовью, это типичная реакция человека на ценности. Мы любим то, что больше всего ценим, как в себе, так и в других. Когда люди действительно счастливы в браке, у них всегда очень много общих ценностей, таких как отношение к семье, детям, деньгам, работе, политике, религии и другим людям. Слушатели моих семинаров часто указывают на факт существования счастливых семей, где супруги голосуют за разные партии или воспитаны в традициях разных религий. В ответ я обращаю их внимание на то, что ключевым фактором в вопросе достижения баланса и гармонии служит интенсивность отношения человека к той или иной ценности. Именно от интенсивности зависит, будет ли человек твердым и несгибаемым или мягким и гибким в своей приверженности к конкретному убеждению в конкретной области своей жизни. Люди могут любить друг друга и счастливо прожить всю жизнь, даже несмотря на то, что поддерживают разные политические партии, если их политические взгляды не настолько важны для каждого из них, чтобы взять верх над более важными элементами их взаимоотношений, такими как дети, семья и нравственные ценности. Любовь – самая важная потребность души. Говорят, что все то, чем мы занимаемся в жизни, призвано либо принести нам любовь, либо компенсировать ее отсутствие. Большинство психологов сходятся во мнении, что корни личностных проблем во взрослой жизни кроются в недополучении родительской любви в младенческом и детском возрасте. Любовь необходима людям, как дождь розам. В условиях нехватки любви и признания у людей способны возникать всевозможные личностные и физические проблемы. Человек может быть счастливым только тогда, когда его потребности в любви удовлетворены в полной мере. Счастливая супружеская жизнь требует огромной самодисциплины и самоконтроля. Любовь требует самоотречения и самопожертвования. Когда вы действительно любите другого человека, то счастье и благополучие становятся для вас важнее собственных. В своем стремлении обеспечить благополучие любимого человека вы готовы платить любую цену и приносить любые жертвы. В послании к Коринфянам апостол Павел говорит: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает». Индивидуальные различия требуют терпимости и понимания. Каждый человек – это личность с уникальными и специфическими чертами характера, которые отличают его от всех остальных. У каждого свои собственные идеи, вкусы, желания, надежды, мечты, ожидания, свой опыт, взгляды на окружающий мир и способы его познания. Сближаясь с любым человеком, вы должны помнить, что даже у самых близких по духу и совместимых во многих отношениях людей всегда будут оставаться поводы для разногласий, недовольства и неудовлетворенности. Это нормально и естественно, и с этим нужно справляться при каждом проявлении таких различий, используя самодисциплину и самоконтроль. Чтобы научиться проявлять самодисциплину во взаимоотношениях, необходимо быть абсолютно честными и открытыми, такие, какие вы на самом деле, и не пытаться строить из себя кого-то другого. Самодисциплина и честность помогут вам, с одной стороны, ясно и четко, без гнева и раздражения, выражать свои мысли и чувства, а с другой также спокойно и терпеливо выслушивать мысли, чувства и мнения другого человека. Мужчины и женщины. Особенности восприятия информации и общения. Мужчины и женщины во многом отличаются друг от друга. Согласно данным магнитно-резонансного сканирования, во время общения представители сильного пола используют только два нервных центра головного мозга. В отличие от них, женщины используют для общения 7 таких центров. Выражаясь образно, можно сказать, что мужчинам приходится общаться с помощью 2 лампочек, в то время как у женщин есть для этого целая елочная гирлянда. Сигналы, поступающие от органов чувств, мужчины могут обрабатывать только по одному, в то время как женщины сразу несколько. Когда мужчина смотрит телевизор, больше он ничего не видит и не слышит, включая то, что ему говорят, стоящие сбоку или сзади. Он полностью сосредотачивается на зрительных образах и словах, поступающих со стороны экрана. Когда мужчина ведет машину, ему приходится выключать радио, чтобы свериться с дорожной картой, а чтобы ответить на телефонный звонок, ему приходится убавлять звук телевизора. Представители сильного пола не способны одновременно читать и слушать или смотреть. Им свойственно полностью концентрироваться только на чем-то одном. В отличие от них, женщины могут одновременно готовить обед, смотреть телевизор, просматривать дневную почту и разговаривать с детьми или мужем. Их мозг является многомерной системой, способной обрабатывать несколько потоков информации сразу. Им удается говорить, слушать и замечать, что делают и говорят окружающие. Представительницы прекрасного пола – прирожденные эксперты по части взаимоотношений. Они очень хорошо чувствуют других людей. Когда мужчина и женщина вместе приходят на вечеринку, женщине достаточно 10 минут, чтобы проанализировать и понять, в какой роли выступает каждый из гостей. Что же касается сопровождающего ее мужчины, то он обычно замечает очень мало или вообще ничего. Дело в том, что мышление у мужчин отличается простотой и прямолинейностью, в то время как женщины – существа сложные, способные подмечать все детали и чрезвычайно тонко воспринимать динамику и нюансы отношений между окружающими их людьми. Например, мужчина звонит жене и говорит «Привет». Услышав лишь одно это слово, она сразу спрашивает «Что случилось?». Одного услышанного в трубке слова или одного взгляда на переступающего порог супруга ей достаточно, чтобы с поразительной точностью определить его физическое и эмоциональное состояние. Выстраивание взаимоотношений требует усилий. В силу множества различий между мужчинами и женщинами, выстраивание и поддержание стабильных взаимоотношений, основанных на любви и счастье, требует от них огромной самодисциплины. Тем, кто желает достичь полной совместимости, дисциплинированность необходима для развития способности слушать. Любовь и гармония во взаимоотношениях сохранятся только тогда, когда два человека не жалеют времени на то, чтобы внимательно выслушать друг друга, и когда каждый из них держит каналы общения открытыми. Всем, кто стремится стать эффективным слушателем, необходимо соблюдать 4 простых правила. Конечно, эти рекомендации больше нужны мужчинам, чье умение слушать оставляет желать лучшего, особенно в общении с женщинами, занимающими важное место в их жизни. И дело вовсе не в том, что им не интересно. Просто их мозгу больше нравится фокусироваться на чем-то другом, и они очень легко отвлекаются. Правила для слушателей. Слушайте внимательно. Не перебивайте собеседника, слушайте его так, словно он под большим секретом собирается открыть вам выигрышную комбинацию в лотерее, и повторять эту информацию не будет. Когда женщина выражает желание поговорить с вами, то вы, если вы мужчина, должны первым делом устранить все возможные отвлекающие факторы. Выключите телевизор или радио, отложите в сторону газету или почту, повернитесь к ней лицом, слегка наклонитесь вперед и заставьте себя полностью сосредоточиться на том, что она говорит. Уиллард Харли, автор книги «Его нужды, ее нужды», отмечает, что самое главное, чего женщина хочет добиться от мужчины, это привязанность. Привязанность выражается в форме полного внимания к партнерше, когда она что-то говорит. Поскольку вы всегда уделяете внимание тому, что цените больше всего, то ваше пристальное внимание к ее словам должно показать женщине, как высоко вы ее цените. Так вы сможете удовлетворить самые сокровенные подсознательные потребности женщины – чувствовать себя ценимой, важной и уважаемой. Перед ответом делайте паузу. Дайте себе несколько секунд на то, чтобы тщательно обдумать все, что вам только что сказали. Выдерживая паузу, вы избегаете риска перебить собеседницу в случае, если она просто ищет способ перефразировать свои мысли. Тем самым вы показываете женщине, что цените ее мнение и тщательно анализируете ее слова. Такие паузы полезны еще и тем, что вы позволяете потоку речи на время смениться тишиной, и за этот короткий промежуток успеваете понять не только то, что было сказано, но и то, чего сказано не было, что подразумевалось между строк. В результате физический смысл сообщения глубже проникает в ваше сознание, вы лучше его понимаете и можете отреагировать на него более осмысленно и обоснованно. Просите пояснить непонятное, не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы. Не считайте себя способными автоматически определять, что думает или чувствует собеседница. Вместо этого, если вам что-то непонятно, просто спросите, что ты хочешь сказать, или что конкретно ты имеешь в виду. Задавая вопросы, чтобы что-то прояснить, вы тем самым показываете собеседнице, что вам действительно не безразлично все, что она говорит, и что вы на самом деле заинтересованы в том, чтобы понять, что она чувствует и думает. Используйте обратную связь. Повторяйте сказанное собеседницей, перефразируя ее мысли своими словами. Это главный показатель мастерства слушателя. Так вы можете убедить женщину в том, что на самом деле уделяете ей должное внимание. Только когда вы своими словами повторите все, что было сказано, она поверит, что вы действительно ее слушали. Причиной большинства проблем во взаимоотношениях является плохо налаженное общение. Возможно, супруги недостаточно часто разговаривают друг с другом, или кто-то из них недостаточно внимательно слушает, когда другому хочется выговориться. Каждый из супругов испытывает эмоциональную потребность что-то рассказать своей половине. Кроме того, каждый из них испытывает такую же эмоциональную потребность что-то услышать от своей половины. Наиболее совместимые пары образуют те люди, у которых желание говорить и слушать сбалансировано. В таких семьях разговоры протекают размеренно и неторопливо, перемежаясь комфортными паузами. Каждый из партнеров получает возможность удовлетворить свою потребность, поговорить и послушать, а в итоге обе стороны остаются довольными. Необходима полная преданность. Любовь и брак требуют полной преданности от обоих партнеров. Для того, чтобы быть готовым на все ради партнера, требуется незаурядная самодисциплина. Но наградой за эти усилия станет поистине волшебное освобождение. Только когда вы полностью посвятите себя отношениям с одним партнером, у вас появится возможность совершенно свободно направить внимание на реализацию своего потенциала в других областях своей жизни. Одним из самых важных условий партнерских взаимоотношений является верность. В силу того, что мы живем в чрезвычайно сексуализированном обществе, нас практически всегда и везде окружают различные соблазны и провокации. Часто людям приходится проявлять невероятную самодисциплину, чтобы сохранить искреннюю верность своему партнеру в течение всей супружеской жизни. Есть два средства, которые помогут вам противостоять регулярным соблазнам, способным нанести ущерб или даже полностью разрушить большинство любовных взаимоотношений. Итак, во-первых, заранее поклянитесь себе, что вы никогда, никогда не измените своей законной половине. Мысленно прочертите линию на песке и заранее примите решение, что ни при каких обстоятельствах не позволите своим моральным устоям пошатнуться. Во-вторых, приучите себя держаться от греха как можно дальше. Отказывайтесь ходить в те места, где вас могут ожидать соблазны, за исключением случаев, когда это необходимо для бизнеса. Старайтесь не обедать, не выпивать и не ужинать вдвоем с представителями противоположного пола. Помните, что безопаснее всего находиться в толпе. Где бы вы ни находились и чем бы ни занимались, постоянно представляйте, что ваша законная половина стоит рядом с вами, наблюдая за тем, что вы говорите и делаете. Представляете, что в течение 24 часов ей будет подробно доложено о каждом вашем шаге? Используйте всю свою дисциплинированность и силу воли для создания и поддержания репутации эталона, честности и супружеской верности. Будьте готовы измениться. Каждый брак – это работа в процессе выполнения. Со временем характер вашей супружеской жизни меняется обычно в позитивном и конструктивном направлении. Для того, чтобы ваши взаимоотношения оставались счастливыми, гармоничными и прочными, вы должны быть готовы меняться в соответствии с новыми обстоятельствами, особенно такими, как появление детей и необходимость заниматься их воспитанием. В число других поводов для изменения будут входить возраст, новая работа, переезд из одной страны в другую, изменение финансовых обстоятельств и состояние здоровья. Гибкость является абсолютно необходимым условием долгой и счастливой супружеской жизни. Существует только 4 возможности изменить свою жизнь. Во-первых, вы можете делать больше каких-то одних вещей. Во-вторых, вы можете делать меньше каких-то других вещей. В-третьих, вы можете начать делать что-то, чего не делали никогда раньше. И в-четвертых, вы можете полностью отказаться от каких-то вещей. Всякий раз, когда вы будете испытывать сопротивление, разочарование или необходимость измениться, спрашивайте себя: «Если что-нибудь такое, чего мне нужно делать больше или меньше? Что мне нужно начать или перестать делать?» Вам потребуется немало смелости и самодисциплины, чтобы приучить себя регулярно усаживаться вместе со своей половинкой, а впоследствии и с детьми, и просить их откровенно ответить на следующие 4 вопроса. «Делаю ли я сейчас что-то такое, чего в будущем мне нужно делать больше?» «Делаю ли я сейчас что-то такое, чего в будущем мне нужно делать меньше?» «Если что-то такое, что мне нужно начать делать прямо сейчас?» «Если что-то такое, что мне нужно перестать делать вообще?» Когда вы станете регулярно задавать эти вопросы своей половине и своим детям, вас поразят качество и глубина получаемых ответов. Они помогут вам понять, как и в чем следует изменить свое поведение, чтобы поддерживать максимально высокий уровень гармонии, счастья и любви в отношениях со своей половинкой и другими членами семьи. Ваша законная половина должна быть вашим лучшим другом. Любовь и супружество являются, наверное, самыми важными составляющими счастливой и полноценной жизни. Они требуют непрерывной тренировки, самодисциплины и силы воли для создания и поддержания гармонии. Они требуют, чтобы вы всегда были честными и откровенными. Однако самое главное – видеть в своей законной половине своего самого лучшего друга. Для вас не должно быть никого на свете, с кем бы вам хотелось проводить больше времени, чем со своим партнером. Не должно быть никого, с кем бы вам хотелось быть более открытым и искренним. Приучив себя считать своего партнера самым лучшим другом и, соответственно, с ним обращаясь, вы сможете создать любовь, которая наполнит все дни вашей совместной жизни. Духовный учитель Эммет Фокс писал: «Любовь – самая важная вещь на свете. Она изгоняет наш страх и преодолевает множество пороков. Любовь абсолютно непобедима. Нет трудностей, которые она не преодолела бы. Нет болезни, которой любовь не исцелила бы. Нет двери, которую она не открыла бы. Нет пропасти, через которую любовь не перекинула бы мост. Нет стены, которую она не разрушила бы. Нет греха, которого любовь не искупила бы. Не имеет значения, сколь глубока тревога, сколь безнадежно будущее, сколь запутан клубок, сколь велика ошибка. Истинная любовь растворит все это. Если в вашем сердце достаточно любви, то вы будете самым счастливым, самым могущественным человеком в мире». Из следующей главы вы узнаете, почему самодисциплина так важна для воспитания счастливых, здоровых и уверенных в себе детей. Практические упражнения. Что именно вы можете совершить прямо сейчас, чтобы укрепить любовь и гармонию, существующую в вашем браке или романтических отношениях? Чем вы можете пожертвовать в пользу своего партнера, чтобы повысить качество своего брака? Определите одну модель поведения, которую вы можете использовать, чтобы улучшить качество общения в своей семье. Выберите время, чтобы побеседовать со своей законной половинкой и узнать, чего вам следует делать больше, чего меньше, что начать делать, а чего больше не следует делать. Определите 2 качества, которые вас больше всего восхищают в вашем партнере. Определите области, в которых вы больше всего совместимы со своим партнером. Определите самые важные ценности, которые вы разделяете со своим партнером.